Глава 12. Моменты боли. Мы все трое сидели на земле, и мне казалось, что мы при смерти. Взявшись цепочкой за руки, мы просто ожидали того момента, пока насосы не выкачают весь оставшийся воздух из этого замкнутого пространства. В глазах у меня все плыло, я уже почти не видел. В последний момент в ушах начало звенеть, и после мое тело ослабло, и я вырубился. Что ощущает человек, когда умирает? Все же я не так представлял себе этот процесс. Я думал, что все происходит куда более интересно и драматично. Но мы не знаем, как сложится наша жизнь. В любой момент нас может настигнуть смерть. И неизвестно, как это будет. Я открыл глаза и резко попытался сесть. Передо мной все плыло, в ушах стоял звон, тело болело. Надо мной, присев рядом, склонилась Джессика. Почему я жив? А главное, как? Это первое, о чем я подумал. Я поднялся на ноги и сразу же ухватился за друзей, чтобы не упасть, так как мое состояние было уж слишком паршивым. Но они тоже чувствовали себя не лучшим образом, поэтому не устояли под моим весом, и мы все втроем рухнули на пол. «Черт, Джеймс, что ты творишь?» — возмутилась Джессика. «Где мы?» — в растерянности спросил я хриплым голосом. «Джеймс, мы так же слабы, как и ты. Будь осторожнее!» — поднимаясь на ноги, произнес Костик. «Как мы тут оказались?» — лежа вместе с Джессикой на полу, поинтересовался я. «В коридоре я не ожидала уже ничего», — сказала Джессика. «Думала о том, что я много чего не успела и готова была уже умереть, сидя рядом с вами. Но, видимо, мы еще нужны этому миру. А если точнее, мы просто удачно сели. Для открытия спуска нужно было сразу два пропуска. Когда мы сели все вместе, блокировка снялась, и в тоннель резко ворвался свежий воздух. Ты, видимо, из-за этого и вырубился. А следом участок пола под стеной провалился, и мы оказались тут». Я не стал ничего отвечать, я был слишком слаб для этого. Продолжая лежать, я рассматривал комнатку, в которую мы попали. Здесь, как и везде, на потолке красовались синие огоньки, а по бокам все было облицовано каким-то прочным металлом. Выглядело это однозначно красиво, но из-за дикой слабости я смотрел на все как-то отстраненно. «Ребят!» — раздался голос Кости из дверного проема, который находился чуть правее нас. «Чего тебе?» — слегка раздраженно ответила ему Джессика. «Вам это нужно увидеть!» Мы, неохотно поднявшись с пола, поковыляли в другую комнату, к нашему другу. Идти было трудно. Из-за этого единственное, что можно было сказать про нашу походку, это как раз-таки ковыляки. «Чего тебе?» — повторила Джессика, уставившись на Костю. «Смотрите, здесь костюмы! Они же предназначены для защиты от радиации. Значит, мы там, где нам и нужно». Мы повернулись к стене, на которую показывал Костя. На ней висела пара белых комбинезонов, на которых была налеплена куча каких-то значков. В верхней части, где должен находиться капюшон, было сооружено что-то наподобие противогаза. Также рядом с костюмами находился шкаф с открытыми полками, на которых стояли какие-то баночки с различными наклейками. «Если тут находятся костюмы, то должна быть и дверь». Костюма было всего два. Так что нам нужно было незамедлительно решить, кто же все-таки отправится за Палладием. Из нас, наверное, мне единственному было явно не по себе. Трудно судить со стороны, но если посмотреть на Костика, то он и не такие передряги переживал. А та же Джессика, она вообще подготовленный солдат. «Давайте вы пойдете. Мое самочувствие просто ужасно. Я вас тут подожду, посторожу, так сказать», — прохрихтел я. «Не нравится мне это. Но выбора у нас попросту нет. Костя, давай надевай костюм!» — задумчиво проговорила Джессика, осматривая комнату. Костя и Джессика принялись надевать костюмы, но из-за того, что конструкция была слишком запутанной, быстро сделать это не удавалось. Они нервничали и ругались. После того, как костюмы были сняты со стеллажа, из стены послышался какой-то треск. Мы сразу замерли, пытаясь понять, что это. Ситуация была даже смешная. Два человека пытаются напялить костюмы, и тут этот треск. И они стоят, не двигаясь, поддерживая комбинезоны, которые они кое-как натянули на ноги. Стоят и просто тупо смотрят в стену. Но так ничего и не поняв, снова начинают возиться и, ругаясь, пытаются нацепить на себя эти высокотехнологичные панталоны. Конечно, долго они не возились. На все ушло от силы минут 20. Но в нашей ситуации трудно сказать, что это пустяк. И вот эти двое стоят передо мной, полностью облачившись в белые защитные костюмы. Лиц, естественно, не видно. И кто где находится, непонятно. Развернувшись, они оба вышли в дверь и исчезли в гуще тумана. Дверь тут же захлопнулась, и я остался один. Я не боялся остаться один, но все же ощущал пробегающий по спине холодок. Мне уже стало гораздо легче, я решил сесть в угол и просто подождать друзей. Но жизнь шла своим чередом. В районе стеллажа снова раздался треск, после чего появился звук, чем-то похожий на трущиеся шестеренки. Я быстро подорвался и подбежал к двери, глядя на стеллаж, где совсем недавно висели белоснежные костюмы. Но все было спокойно, ничего не двигалось, а лишь издавало скрежущие звуки. Мне стало интересно, что же это могло быть, и, набравшись храбрости, я потихоньку стал приближаться к стеллажу. Звуки не прекращались. Я был уже совсем рядом, но, сделав еще шаг, тут же отпрянул назад. То самое место, где недавно висела спецодежда, начало двигаться, излучая красный свет. Прокрутившись вокруг своей оси, все вернулось на место, но там, где только что было пусто, появились два новеньких защитных костюма. «Черт!» — подумал я и схватился руками за волосы. «Что же тут за система?» Та база, где я нашел Джессику, была совершенно другой. Если бы туда добавить хоть часть того, что есть тут, то та база однозначно преобразилась бы. Я встал и подошел к костюмам. Невольно я поднял руку и потрогал эти комбинезоны. Я еще полностью не понимал, что же все-таки произошло. Они ничем не отличались от тех, которые надели мои товарищи. Но почему они не появились здесь сразу после того, как мы сняли со стенда те, предыдущие? Может, это предосторожность? Ну, как и с пропусками. Только там нужно было, чтобы они были собраны все вместе, а тут наоборот, чтобы не зашло больше двух человек. А то что-то произойдет, что-то невообразимое. Во время этих размышлений мое внимание привлек блеск чего-то виднеющегося из-под костюмов. Я нагнулся посмотреть, что там такое. Это оказался лист бумаги, помещенный в пластиковый файл. Я поднял его и, присмотревшись, понял, что это была инструкция по использованию этих костюмов, а также инструкция по эксплуатации их в закрытой комнате, той комнате, в которую пошли Костя и Джессика. Я принялся тщательно изучать всю информацию, которая была на этой бумажке. Головная боль до конца у меня не прошла, и из-за этого читать было сложновато, ведь изредка меня все еще покачивало в стороны. И я с трудом понимал, о чем идет речь в этом документе. Пока не дошел до строчки «Опасность». Как по волшебству, все признаки дискомфорта у меня сразу прошли. Я быстро забегал глазами по бумажке, запоминая каждую строчку. Меня охватила тревога и страх за друзей. «Черт!» — крикнул я, подрываясь с места и бросаясь к костюмам. Инструкция выпала из моих рук. Я осматривал костюм и пытался в спешке его снять со стенда. «Блин, почему мы не заметили эту бумажку раньше?» — бормотал я, путаясь в застежках и молниях комбинезона. Подняв лист с пола, я принялся надевать костюм, изредка посматривая в инструкцию. «А это не так сложно, как казалось!» Подумал я, надевая последний элемент экипировки. Справившись с этой задачей, я бросился к двери, за которой исчезли Джессика с Костей. Увы, дверь оказалась запертой и ни в какую не хотела открываться. Я начал пинать ее, бить кулаками, но все это было напрасным. Обессилев, я опустился на пол, думая, что делать дальше. Сдаваться и отступать не хотел, ведь мои друзья мне были дороги. Отдышавшись, я снова поднялся на ноги и стал осматривать комнату в поисках того, что помогло бы мне открыть дверь. На глаза, увы, ничего не попадалось. «Ну нельзя же просто так сдаваться!» — подумал я. «Джеймс, возьми себя в руки, будь сильным!» Я сильно нервничал, мне хотелось побыстрее попасть за дверь, туда, где были мои любимые друзья. Тут мне на глаза попались две пластиковые карты. Видимо, Джессика обронила их, пока переодевалась в защитный комбинезон. Я схватил карточки и направился обратно к двери. Едва я оказался возле нее, что-то щелкнуло, и дверь легко приоткрылась. Я бросился в открывшуюся комнату, где сквозь туман виднелась куча полок с какими-то ящичками, и принялся искать друзей. Где же они могли быть? Помещение на самом деле было огромным. Не то чтобы потолки были высокими, а просто оно было длинным. Комната уходила куда-то вглубь. Ну или это мне так казалось из-за моего костюма. Я метался по всей комнате, выкрикивая поочередно их имена, но даже намека на их присутствие здесь не было. Комната была обставлена так, что возле стен стояли полки с разными радиационными материалами, а посередине комнаты также стояло два больших стеллажа. Я пробежал это помещение от одного конца до другого, где тоже оказалась какая-то дверь. Отметив это про себя, я побежал в обратном направлении, но уже по другую сторону от стеллажей. Вдруг я увидел их сквозь туман внизу, под полками. «Черт, ребята, это вы?» — кинулся я к ним, пытаясь понять, в каком они состоянии. «Джеймс?» — слабым, но обрадованным голосом произнесла Джессика. прислонив свою ладонь к моему лицу, а точнее к маске моей экипировки. «Что же вы натворили? Вы костюмы неправильно надели! Герметичность нарушена!» Я еще раз осмотрел комбинезоны друзей. «Нет, так не пойдет!» Сказал я и принялся поправлять на них костюмы. Пришлось долго вспоминать последовательность действий, которые были описаны в инструкции, чтобы не навредить, сделав еще хуже, чем было. Выполнив все, как полагается, я нашел на их костюмах панель управления и поставил очистку воздуха. Сам же я уселся возле них и стал ждать, пока они придут в себя. Через некоторое время кто-то тронул меня за плечо. Видимо, я даже не заметил, как уснул. Открыв глаза, я спросонку испугался. Передо мной стоял человек, который напоминал астронавта в полной экипировке. «Нам пора идти!» — раздался из-под костюма мужской голос, похожий на Костин. Я встал и пошел за двумя белыми силуэтами. Выйти удалось нам легко, но активировать мы смогли только другую дверь, которая находилась с другой стороны помещения. В отличие от комнаты, где мы взяли защитные комбинезоны, эта комната была немного больше. Тут стоял шкаф с надписью «На обработку». Видимо, сюда нужно было сложить костюмы, чтобы их отправили на дезактивацию. Джессика вышла с каким-то маленьким железным черным чемоданчиком с изображением треугольника на крышке. «У нас все же получилось взять плутоний. Ребята, вашу задачу мы решили, но сейчас мне нужно идти и выполнять свою», — снимая костюм, произнесла Джессика. «Мы с тобой. Мы не можем тебя тут оставить». Тут же отреагировал я. «Нет, Джеймс, это моя миссия. Вы и так много чем мне помогли. А теперь вы должны выбираться». Повесив костюм, Джессика подошла ко мне и обняла. Костя стоял в сторонке и только слегка улыбался. Похлопав меня по спине, Джессика протянула мне чемоданчик и, взяв из кармана схему, произнесла: «Выбирайтесь скорее, я вас догоню».